Мой любимый провернул роскошный цирковой кульбит, вышел ей за спину. До спасительной двери был всего шаг, но она с торжествующей улыбкой нажала кнопку на столе, и дверь мгновенно закрылась защитным электрическим полем. Алексу еще показалось, что за порогом стояла смутно знакомая маленькая фигурка, но он о ней тут же забыл перед лицом более явной угрозы. «Тебе понравится, я такая ласковая!» «Что за насилие над свободной личностью?» Насколько можно строже вопросил командор. С нашими объектами-монстрами он по-прежнему оставался профессионалом, умея быть жестким и безапелляционным, когда надо. Но, общаясь с женщинами, даже самыми хитрыми и коварными, не мог применить силу или сказать резкое слово. В общем, терялся как ребенок. Хотя вот назвать меня ревнивой и мстительной смог. Но я не жалуюсь. В данном случае это как средство спасения было оправдано. Он глянул на кабинет шефа, но секретарша перехватила его взгляд, и ее улыбка стала просто змеиной. «Его там нет. Он сегодня ушел пораньше. Я положила ему в чай немного пургена, и он решил пересидеть эти сложные часы в своей комнате. Там туалет удобнее. Я знала, что ты придешь ко мне, и только ко мне». Она прокинула его на стол и, навалившись, накрепко прижала своим телом весом не меньше 2 центнеров. Командор боролся из последних сил, его руки онемели, грудная клетка почти расплющилась, спина, вжатая в стол, болела. «О, Аллах! Мне трудно это рассказывать. Как он страдал, бедненький мой, через что прошел?» Но ничего не произошло. Пылкая секретарша неожиданно ослабила захват и удивленно глянула ему в глаза. «Ты не хочешь меня? Но я не понимаю. Мои сны говорили об обратном. Ты должен...» «Так это вам сон велел подпоить шефа и хватать руками женатого мужчину?» — обозлился, наконец, кроткий Алекс, вырвавшись из бугристых объятий. «Да», — обидчиво подтвердила Тролиха, заправляя блузку. «Даже если ты меня не любишь, я удивляюсь, что ты меня не хочешь. Ты что, импотент? Когда девушка моей внешности предлагает такому задохлику, как ты, свою любовь. Я просто не понимаю. Любой мужчина на твоем месте благодарил бы небеса за выпавшее ему счастье». «Вы не договорили про сон. Не отличался ли он от обычных снов? И если да, то чем? Постарайтесь припомнить». «Ну, он был ярче, ведь мы наслаждались в нем. Ты так меня...» «Но что заставило вас поверить тому, что вы видели?» — поспешно оборвал ее мой муж. «И говорил, что любишь только меня, навеки вечные. А потом я ходила к нашему новому психологу на прием, рассказала ему про сон. Он и объяснил мне, что это отложенная в моем подсознании правда. У нас в подкорке мозга остается информация не только о том, что было, но и о том, что будет. Мы ведь видим сны своего будущего. Вполне логичное и простое объяснение. Этот дьявол знает свое дело. В серии сеансов гипноза он избавил меня от синдрома чрезмерной скромности и велел ждать тебя». «Так значит, был гипноз?» 10 сеансов. Он сказал, меньше нельзя, потому что синдром застарелый, может, даже врожденный. «Все ясно. Я могу идти?» Под его стальным взглядом секретарша окончательно поняла, что ей ничего не светит, и, тяжело вздохнув, нажала на кнопку открытия двери. Командор, встрепанный курицей, вылетел на свободу и стремительно направился на поиски дьявола. Его терпение лопалось. Он горел праведным гневом, как Сусанна, которую оболгали озабоченные старцы.